«Спасибо, господин Штоллин. Вы прекрасно справляетесь со своим долгом. Отец всегда гордился вами», — произнес я, отчего старшина зарделся. Нечасто его хвалили. «Вот еще что, когда мы добрались до деревни», — добавил Штоллин, гвардеец барона Торлина тут же развернулся и, не говоря ни слова, помчался обратно в деревню к своему господину. «Это мне не очень нравится. Не знаю, какие у него были указания, но ранение вашего отца уже опасная для нас информация. Думаете, нападут?» — спросил я. «Не знаю, но раз уж вы будете за старшего, господин Дерек, рекомендую вам, как минимум на эту ночь, усилить дозоры. Неплохо бы нашего несчастного барона покараулить, да и незваных гостей подождать. Кстати, о незваных гостях», — напомнил я, — «что с глаурами?» «Ну, а что с глаурами? Их было пятеро, все на этих ваших варгхах верхом. Ушел кто-то из них?» «Перешел я к делу». «Нет, перехватили всех, ваш отец лично двоих убил». «Это я уже слышал», — поморщился я, покосившись на телегу. «В общем, еще одного смогли ранить, двоих пленили. В телеге связанные валяются. А варгхов взяли?» — спросил я. «Если звери вернутся без наездников, это тоже нехорошо». «Да, расклад такой же. Двое убитых, один раненый, тоже на мясо пойдет, нет смысла выхаживать. Еще двое связаны в телеге. Охотники прихватили с собой сети на всякий случай, и это оказалось очень кстати». «Хорошо», — покивал я, — «там господин Семин уже закончил загон для скота, и даже запустил туда утренний улов», — криво усмехнулся я. «В общем, этих варгхов можно туда же пускать, остальных тащите на кухню тети Эфи. Нынче голодных ртов только прибывает. Что же касается глауров, я потер подбородок. Ям у нас не так много, но держите всех раздельно. Они вполне могут сбежать, а нам это на пользу не пойдет». «Будет исполнено, господин Дерек, я распоряжусь и организую все», — отчеканил старшин. «Благодарю за службу. И еще», — добавил я, — «расставьте дозоры вокруг лагеря поплотнее. Доведите до людей, что нападение этой ночью может состояться в любой момент». Штоллин посмотрел на меня. «Это же сколько людей потребуется, следует ли так людей изнурять? Все-таки у нас были непростые деньки в последнее время». «Вы правы, человек 10 выставьте, но самых надежных. И знаете что, возле прохода в тоннель люди не нужны, нечего там напрасно людей держать». «Но ведь господин Людвиг сказал», — начал было Штоллин. «А я сказал, люди там не нужны», — с нажимом произнес я. «Будет выполнено», — кивнул Штоллин и отправился выполнять мои указания. «Ну что ж, в одном месте убыло, в другом прибыло. По крайней мере, я сегодня беспрепятственно смогу изучить тоннели». Я снова запрыгнул к матушке в телегу. Она как раз сняла повязку и, вытирая рукавом слезы, осматривала голову отца. «Какая же плохая рана, ее так просто не вылечишь», — причитала она. «Как только соберешься лечить, я готов поделиться своим магическим источником», — произнес я. Матушка взглянула на меня и благодарно кивнула. До глубокой ночи мы с матушкой занимались лечением раненых. Признаться, за это время я подтянул магию исцеления так, как не смог бы за месяц заучивания книг по природной магии. По крайней мере, до меня дошло, как надо перенаправлять энергию, а матушка щедро делилась знаниями и навыками. Но энергии все же было маловато, даже маминого резерва было недостаточно. В какой-то момент мне пришла идея позвать и Стефана, пускай тоже учится. Матушка сначала эту идею не оценила, но немного подумав, согласно кивнула. Все же мои доводы по поводу ценности людей на нее подействовали. Я сбегал за рыжим пареньком, и вот мы уже втроем занимались магией. Правда, пришлось долго Стефану что делать, но в итоге мама просто добавила его в магический контур, тогда и работа стала идти быстрее. Правда, Стефан то и дело восклицал что-то из серии: «Так вот как оно работает». Также нам с перевязками и обработкой ран помогали женщины, которые, по большей части, оказались женами гвардейцев. Они-то понимали важность своей работы, не раз также за мужьями ухаживали. Мы смогли залечить особенно серьезные раны у четверых воинов из тех, что были самыми тяжелыми. Остальные, как сказала матушка, и так смогут выжить, поэтому по мере необходимости будем заниматься ими. В итоге дополнительное магическое вмешательство еще нужно было только пятерым, четырем гвардейцам ранениями и отцу. Гвардейцы могли потерпеть и до завтра, а вот с отцом было тяжелее. Как назло, его рана была самая тяжелая и неудобная. Матушка сетовала, что касается травм головы, магией лечится очень тяжело. Мозг следует лечить совсем по иным принципам. А если и вмешиваться, то есть большой риск навредить. Например, излишнее вмешательство может лишить человека памяти или и вовсе повлиять на его состояние разума, сделав его безумцем или умственно отсталым. Поэтому там следовало работать исключительно регенерацией, и очень аккуратно. После моих расспросов, матушка вскользь сказала, что треснул череп, и кровь начала собираться внутри головы, но она успела выпустить. Теперь остается ждать восстановления и поддерживать его состояние. Эх, протянул я, жаль, у меня такой маленький магический резерв. Кстати, во второй книге «Магии природы» есть любопытное решение для расширения резерва. От ее слов в моих глазах, кажется, вспыхнул пожар. И где найти на все время? Матушка даже рассмеялась от моего вида. Правда, смех у нее получился грустный. В итоге спать Изабелла легла глубокой ночью рядом с отцом. Гвардейцы перенесли Людвига в их шатер. Я хотел было остаться с ними на ночь, но матушка отправила меня спать. Спать, конечно же, я не собирался. Во всяком случае, не в ближайшие часы. Во мне бушевала энергия. Забравшись в свой шатер, первым делом я снарядил вещевой мешок с удобной лямкой, которую можно было цеплять за плечи. Затем проверил все вещи, что необходимо было бы взять с собой. Погладил напоследок книгу с изображением пятиконечного листа, пообещав, что скоро к ней вернусь. Покинув шатер, я направился к входу в тоннели. Немного постоял перед завалом из камней, вглядываясь в черноту лаза. Поизучал пространство глазами жучка, будто решаясь. Предчувствие было не очень хорошее, и было от чего переживать. Во-первых, те виды, что передавал жучок, вызывали не самые приятные ассоциации. Вторая причина состояла в другом. Очень уж меня смутил рассказ Штоллина о том, что северяне очень подлые и коварные, и обязательно попытаются как-то навредить. Перед тем, как нырнуть в темноту, урезав магический запас на треть, расставил еще троих жучков на ветвях деревьев вокруг лагеря. Выбрал те места, где проще всего было подобраться к деревне. На самом деле, мера эта была излишней, Штоллин поставил действительно хороших дозорных. Но я привык доверять своим предчувствиям, и мне так было спокойнее. В который раз посетовал на остатки магического резерва. Благо я обнаружил, как ставить жучков на сберегающий режим. Так они и энергии меньше тратили, и внимания им нужно было меньше уделять. Так что в случае, если кто-то появится, мне сразу придет импульс, и я буду в курсе дел. Удостоверившись, что сделал все от меня зависящее, просунул в дыру в тоннеле сначала мешок, а потом полез туда и сам. Тут же наложил на себя измененное заклинание черной пелены, слившись с окружающей тьмой. В этих мрачных тоннелях это было лучшей маскировкой. Сверившись с резервом и издав тяжелый вздох, повесил и полог тишины, чтобы приглушить шаги. В 10 шагах от себя повесил тусклый магический огонек, что освещал путь впереди. В итоге, резерв остался почти на нуле. Ну что ж, главное – безопасность. Глаза очень быстро привыкли к мраку, и я довольно неплохо стал ориентироваться. Сейчас, когда я сам оказался в тоннеле, окружающее пространство ощущалось совсем иначе. Теперь оно казалось еще более тревожным и жутким. Одно дело смотреть на эти тоннели посредством иллюзорного жучка, и другое дело – наблюдать все это самому. Обстановка давила, все время мерещились звуки и шепотки. Но я смело продвигался вперед. Я был уверен, что меня не сможет увидеть никто, разве что унюхает какой-нибудь зверь. Одно раздражало, иной защиты у меня больше и не было. Лучшее, что я мог сделать, это попытаться ослепить незваных гостей вспышкой света, и то если энергии хватит. Но это мало походило на боевую магию, разве что на средство отвлечь внимание и сбежать. Тем не менее, я постепенно, шаг за шагом, приближался к той самой развилке. Я когда-то сетовал, что жучок еле перемещался по тоннелю, сам же сейчас двигался едва ли не медленнее. Обстановка слишком уж давила. Я преодолел 3/4 пути, когда жучки вдруг принялись сигнализировать о замеченном движении. У меня мурашки побежали по коже. Ну почему именно сейчас? Я, продолжая осторожно двигаться вперед, перенес внимание на те иллюзии, которые засекли движение. Это были те жучки, которых я повесил на ветви деревьев. Сначала не увидел ничего, не сразу понял, в чем дело. Но вот разглядел сначала одну тень, потом вторую, третью. Чем больше вглядывался, тем больше вырисовывалась неприятная картина. К нашему лагерю приближались воины, неспешно и осторожно, пока никакой агрессии не проявляли. Может, это разведчики, но нет, слишком много. Идут осторожно, специально надели поверх доспехов черную ткань, чтобы их не было видно в темноте. Я начитал уже больше десятка воинов. Многовато для разведки. Они были еще далеко и шли медленно. Наверное, еще медленнее, чем я сейчас крался по этому туннелю. И что мне делать теперь? Возвращаться обратно? Но я ведь почти дошел до конца. Впереди маячит тот самый перекресток, рядом с которым находится нужное помещение, то самое, где лежат заветные книги. Прикинул, сколько у меня осталось магической энергии. Осталось едва ли процентов 15 резерва, и то его хватает лишь на то, чтобы подпитывать имеющиеся заклинания. Набрав полную грудь воздуха, я припустил вперед, постепенно ускоряя шаг, только бы маскировочная магия выдержала. Отчего-то мне казалось, что все держится только на ней. Мне нужно совсем чуть-чуть времени, чтобы добраться до развилки. При этом, я неотрывно следил за приближающимися воинами. Кое-как держал себя в руках, чтобы не развернуться и не побежать обратно. По крайней мере, наши дозорные явно никого не замечали. Да и не мудрено, эти воины слишком уж осторожно идут, прячутся за каждым деревом. Даже я, быть может, их не выследил бы, если бы не магия. Тут меня осенило. Все же так просто. Я могу просто заставить своих жучков засветиться. Иллюзии ведь прекрасно работают как маяки для другой магии. Тем самым подам сигнал нашим дозорным. Уж они-то точно заподозрят неладное и пойдут смотреть, или поднимут тревогу. Главное создать вспышки поярче, вдруг удастся высветить приближающихся воинов. Правда, был один нюанс, с меня точно слетят защитные пологи. Да и черт с ними, до развилки оставалось несколько шагов. Одновременно активировав вспышку, я бросился вперед изо всех сил. На ходу, залетев в комнату, бросился к стеллажу, тому самому, где сегодня видел книги. Я эту комнату за весь день изучил как свои 5 пальцев. Скинув с плеч мешок, принялся не глядя, а сгребать туда книги, не особо заботясь об их сохранности. Одновременно с этим, краем сознания следил за происходящим там, наверху, где к деревне подступали неизвестные воины. В лагере уже начался переполох, и гвардейцы принялись перекликаться, пытаясь понять, что там произошло. Другие гвардейцы стали выглядывать из шатров, будя своих товарищей. Один из светлячков как раз высветил кого-то из чужих воинов. «На нас нападают! Нападение!» Взревел вдруг один из дозорных, быстро разобравшись, в чем тут дело. Кое-как выдохнув, я закинул в рюкзак последнюю книгу. Повернулся к алтарю, на котором лежала еще одна книга и кинжал. «Такс, что тут у нас?» Древний кинжал из темного материала, исписанный какими-то рунами. Очень зловещий, ужасно опасный и, вероятно, проклятый. «Конечно же, берем с собой». Тут же осторожно подхватил кинжал и кинул его в рюкзак, затем туда полетела и книга из алтаря. Только сейчас окинул комнату взглядом и едва не обомлел. Скелеты, что все это время лежали в углу, зашевелились. Вокруг них появилось зеленое сияние. До меня донесся отголосок чуждой энергии. Я вдруг различил мощную магическую структуру, что принялась заполняться энергией. Вот же ж, взвалив рюкзак за спину, я побежал, что есть мочи, в обратную сторону. Сбоку от меня вдруг появилось изображение той самой призрачной девушки, которую я видел в замке. «Беги, скорее беги». «И так бегу», — отмахнулся от нее я. «Нет, ты бежишь слишком медленно», — обреченно простонала она. Глава 20. Удача приходит для того, чтобы ею воспользоваться. Фосфорисцирующая во тьме фигура девушка все поторапливала меня. Признаться, я и сам понимал, что надо бы прибавить ходу. За это время я вымотался так, что у меня сил не оставалось совершенно ни на что. Но альтернатива была проста: беги изо всех сил или сдохнешь. По крайней мере, я еще ни разу не слышал о миролюбивых умертвиях, которые догоняют вас, чтобы о чем-то поинтересоваться. Как правило, они стремятся убить и разорвать своих жертв, а мне такие приключения не по нраву. Как мы уже не раз выясняли, противопоставить мне серьезному врагу нечего, разве что кинжал на бедре, или ту проклятую штуку, что я схватил с алтаря, но ее для начала нужно хорошенечко изучить. Спрятаться от скелета, что-то мне подсказывает, что это не самая лучшая идея, он ведь вполне может почувствовать магию. Еще непонятно, что это за существо. Вдруг там не просто скелет, а какая-нибудь химера или костяной дракон. Об этих существах я раньше даже и не слышал, но в памяти они всплыли, и по коже тут же пробежали мурашки. Девушка то и дело появлялась впереди меня, подбадривая меня жестами. Больше ничего не говорила. Я же, стиснув зубы, бежал. Всех жучков я погасил, наблюдая, как медленно наполняется магический резерв. По крайней мере, для того, чтобы творить магию, нужна энергия, а той вспышкой я израсходовал весь допустимый запас, который можно было тратить, оставаясь в сознании. Я миновал, наверное, половину пути, после того, как услышал за спиной перестук костей. Оглядываться назад желания не было абсолютно, это только деморализует. Только вперед, бежать и бежать. Сначала цокот по полу был несмелый, неспешный, потом все увереннее и увереннее. Затем тварь застучала по каменному полу подобно барабанной дроби. Либо там их несколько, либо из костей сформировалось нечто многоногое. Тем временем звуки приближались. Ощутив толчок энергии и неясную угрозу, я по наитию сместился в бок, прижавшись к стене. Мимо меня тут же пролетели две белесые хищные тени. Твою же, похоже, это костяные гончие, да еще и со способностью. Рывок явно магический. Не самые приятные твари. Они проскакали еще метра четыре, прежде чем поняли, что добыча ускользнула, и принялись неуклюже разворачиваться. Они, может, неловкие, но зато очень быстрые, а еще кровожадные. Вот, похоже, и конец мне пришел, так я и не узнаю ничего о своем прошлом. Но сдаваться просто так я не собирался. Рванул из ножен кинжал, затем, нащупав крупицы магического резерва и зажег небольшой магический огонек. Хоть не в темноте умирать буду. Гончие, развернувшись, приблизились было, но вдруг застыли на границе света, не решаясь приблизиться. «Ну чего вы там встали? Давайте, подходите уж!» – зарычал я, выставив перед собой короткий клинок кинжала. Гончие застыли, будто принюхиваясь к чему-то. Их плоские головы, собранные из фрагментов человеческих черепов, подслеповато смотрели в пространство. Где-то в глубине их темных глазниц светились зеленые огоньки. Две твари. Интересно, из скольких скелетов они собраны, и есть ли в той комнате еще кто-то? Однако следующая мысль заставила призадуматься. Они боятся, ведь не могут бояться простого света. Та книжка, которую я читал первой, она была посвящена не просто магии света, она была посвящена божественной магии, богине света и познания Селии. А это любопытно. Взяв половину магического резерва, я влил энергию в магический огонек. Он тут же вспыхнул, обдав гончих яркой вспышкой света. Гончие, будто испуганные шавки, тут же заскребли лапами и попятились. Если бы они могли издавать звуки, уверен, они бы сейчас взвыли и начали бы визжать, как шелудивые псы. Более того, кости их принялись дымиться и оплавляться под магическим светом. Я резко выбросил вперед магический огонек таким образом, чтобы он снова осветил гончих, но при этом я сам оставался в границах света. Не хватало еще, чтобы они до меня все-таки добрались, или кто-то другой из темноты коридора напал на меня со спины. Гончие вновь заскребли лапами, пытаясь убраться подальше. Так, если я сейчас их напугаю достаточно, чтобы они сбежали, они ведь побегут прямо к выходу их тоннеля, а значит в деревню. А мне это не нужно. Я притушил огонек, сделал так, чтобы он освещал только меня, и затаился, наблюдая за двумя порождениями магии смерти. Твари вновь приблизились, будто принюхиваясь. Они так и перебирали своими костяными лапами на месте от нетерпения, явно желая попробовать на зубок мою плоть. Да уж, вот тебе и ирония. То самое заклинание, над которым я больше всего шутил, сейчас спасло мне жизнь. Всего лишь вспышка света, а ведь магия, иллюзия и любые воздействия на разум, на таких вот у мертвей не подействуют. У них просто нет разума, только желание жрать. Зато они чувствуют жизнь и стремятся ее поглотить. Видимо, полог тьмы хоть как-то скрывал проявление жизни во мне, не давая сработать магической ловушке, или что там запускало формирование этих тварей, но вот теперь, когда они уже сформированы и жаждут моей крови, такая маскировка их вряд ли обманет. В который раз стиснул зубы, осознавая свою беспомощность. Уверен, раньше подобные твари мне были совершенно не страшны. Девушка по-прежнему встревоженно манила меня рукой и вглядывалась во тьму, будто ожидала, что оттуда придет кто-то еще. Хотя, признаться, она немного успокоилась, видя мой божественный огонек. Я же осторожно, вдоль стенки, обошел гончих, таким образом, чтобы они остались за моей спиной, затем попятился к выходу. Все еще не верилось, что простейший источник света, который даже не является оберегом, меня защищает. В любом случае, считаю, что мне сегодня несказанно повезло. Сделал 5 осторожных шагов, гончие, будто детские игрушки на веревочке проследовали за мной. Жутковато, но уже не так опасно. Это всего лишь безмозглые твари. Главное не делать ошибок, и они до меня не доберутся. Накал чуть схлынул, а я вдруг вспомнил, там наверху ведь идет бой. Я со своими злоключениями напрочь об этом забыл. Там наши гвардейцы сражаются с неизвестными захватчиками, а я здесь с костяными псами в салочки играю. Ладно, нечего ждать. Усилил магический свет и что есть мочи бросился к выходу из тоннелей. Гончие, будто привязанные, бросились следом. Надо еще решить, как быть с этими двумя, они ведь вполне могут выбраться наружу. Слышный за спиной перестук их костей по полу давил на нервы. Они хоть и растеряли былой энтузиазм, все равно не отставали. Видимо, надеялись, что у меня закончится магическая энергия, и они смогут меня сожрать, когда свет потухнет. То и дело, оглядываясь назад, я, наконец, добрался до выхода. Сквозь небольшое отверстие струился лунный свет. Я тут же вытолкнул через него рюкзак, наполненный книгами, затем пролез и сам. В принципе, проблему с гончими можно отложить на потом, а пока что решение было очевидное. Я просто оставил магический огонек прямо на выходе. По крайней мере, если они хотят выбраться, им придется протискиваться сквозь этот огонечек, а мне вполне хватит сил его поддерживать даже во сне. Главное, чтобы они не придумали каких-нибудь сюрпризов. Но сейчас мне не до этого, нужно понять, что происходит в лагере. Стоит признать, этой ночью старшина Штоллин доказал, что не зря ест свой хлеб, и не зря отец так ему благоволит. Сегодня все гвардейцы спали в доспехах и ждали нападения. Штоллин знал, когда следует сверх меры нагружать своих бойцов, а когда надо дать им отдохнуть. И сегодня была не та ночь. Все-таки лучше уж быть усталым, но живым, чем погибнуть, рассчитывая на хороший отдых. В итоге, воины, что решили ночью зайти к нам в лагерь и взять нас готовенькими, встретили серьезное сопротивление. И лишь это спасло нас всех. Барон Терлин, под видом простого гонца, послал с войсками графа Трувора старшину своей гвардии. Терлин Стрэкфорд, пускай и был молод, но был не по годам умен, хитер, коварен, а еще очень зол на свою судьбу и весь мир. Смесь этих непростых качеств позволили ему возглавить гвардию непокорных северян. При этом он обладал смекалкой и полководческим талантом. Он и сам с радостью бы вскрыл горло графу Трувору, а заодно и Кроули. Все, что ему нужно было знать о деревне графа Трувора, он уже узнал из разговоров гвардейцев и охотников. Те хоть и держали язык с зубами под присмотром своего старшины, но все равно нет-нет додавали крупицы нужную информацию. Да и лорд Трувор тоже порой в разговоре с бароном Кроули давал лишнюю информацию, а в голове Терлина складывалась четкая картина. Все, что ему оставалось, так то узнать точное расположение деревни и уровень ее защиты. В процессе Терлин узнал, что ни о какой деревне еще речи нет. Люди графа Трувора просто нашли древний полуразрушенный замок. К слову, судя по описаниям, замок надежный, и если его восстановить, он вполне сможет сойти за прекрасную северную крепость, коими так славились племена северян в их родном мире. Подданные графа жили в шатрах и даже не успели толком отстроить стену. Оценив боеспособность войск, Терлин заключил, что лучшее время для нападения на людей графа – сейчас. Да это будет непросто, все же у графа численное превосходство в силах. Но если напасть ночью, когда изнуренные воины будут спать, то есть все шансы очистить эти земли от будущих конкурентов. К тому же, как было ясно из беседы, граф Трувор тоже не доложил королю о находке. Более того, убедил барона Кроули держать язык за зубами. Терлин и так и этак прикидывал ситуацию, выстраивая план предстоящего нападения, а когда граф Трувор пал с ранением, для Терлина это стало приглашением самой судьбы. В глазах молодого старшины гвардии, судьба зарождающейся деревни уже была решена. Он точно знал, когда барон Терлин узнает о произошедшем, тут же прикажет собирать войска и идти на захват. Такая удача случается далеко не каждый год, а может не каждое десятилетие. Возможность прибрать к рукам прекрасный замок, удобные территории, а еще несколько десятков рабов, с богатым имуществом, это дорогого стоит, и упускать такую возможность нельзя. Боги северян, даруя шансы, проклинают тех, кто ими не воспользовался. Поэтому, Терлин, лишь завидев впереди чистокол и бревен, тут же развернул коня и помчался к господину. Сегодня их ждет славная битва. Представители северного народа всегда славились своей выносливостью и умением ориентироваться в лесах, поэтому он даже и не задумывался об отдыхе. На подступах к реке, Терлин повстречал еще один отряд глауров, но затаился среди зарослей, и те его не заметили, прошагав мимо. Глауры явно искали своих пропавших товарищей. Один из зеленокожих то и дело припадал к земле. «Очевидно, читают следы», — заключил Тырин. Глауры явно пытались разобраться, куда же запропастились пятеро крепких воинов, верхом на варгхах. Тырин знал, что через 500 шагов они найдут место сражения, а там, быть может, пойдут по следам и обнаружат деревню Трувара. Тырин уже успел познакомиться с глаурами и их мерзкими повадками и прекрасно понимал, что времени остается впритык, потому что очень скоро эти зеленокожие создания могут и опередить господина Тырлина. Поэтому ждать было нельзя, необходимо было торопиться, ведь время шло на часы. Тырин очень быстро добрался до своей деревни, и тут же принялся описывать увиденное барону Тырлину. Как он и ожидал, северный барон мгновенно принял решение об наступлении. Тырину нужно было лишь поесть, выпить вина и немного отдохнуть. Спустя пару часов он был готов возглавить гвардию. Тырлин и сам изъявил желание поучаствовать в битве. Самодовольный граф так вальяжно сегодня появился, будто был здесь королем. Более того, пока Тырлин вел переговоры с Кроули, из его деревни уже спешило подкрепление. Минуты жизни важничающего Кроули были на исходе, но Трувар своим появлением все испортил. Сложившаяся ситуация глубоко уязвила Тырлина. Он почувствовал себя глупцом, что не способен управлять собственной судьбой. Он прогнулся перед волей чужака, а такое смывается только кровью. Тырлин, снаряжаясь в доспехи, представлял, как он будет стоять над телом бесчувственного графа Трувара, а затем вонзит свою секиру тому прямо в сердце. Отрубленную голову графа Тырлин планировал повесить в своей избе, как самый славный трофей, добытый им в новом мире. Гвардейцы Тырлина уже собрались и сейчас обматывали друг друга темной тканью, пропитанной золой. Такая маскировка прекрасно скрывала воинов в ночи. Это была излюбленная тактика воинов Севера – нападать посреди темноты, так, чтобы враг даже не успел ничего заподозрить. Наблюдая за приготовлениями бойцов, Тырлин планировал дальнейшие действия. После убийства графа он возьмет в наложницы жену Трувара. Обычно у аристократов красивые жены, но он сделает так, даже если та окажется дурнушкой, ведь для него был сам важен факт отъема женщины у своего противника. Что касается барона Кроули, не может же ему удача улыбаться вечно, и этой ночью он тоже погибнет от рук северных воинов. До нужного места они добрались так быстро, что и не заметили вовсе. Их вела жажда битвы и великой победы. Отряды под командованием Тырина уже встали на условленные позиции и лишь ожидали приказа, но вдруг воинов ослепили яркие вспышки света. Против такого черная ткань уже не защищала. Воины так и встали в растерянности. Сбоку от Тырина вдруг послышался голос старшины Штоллина. «Эх, еще бы чуть-чуть и до всех ловушек бы добрались», — произнес он, затем вдруг потянул прочный канат. Время для Тырина вдруг замедлилось и потекло подобно тягучей патоке. Он вдруг увидел, и один из стволов молодого деревца, что был веревками притянут к самой земле, вдруг распрямился. Навстречу Тымину устремилось толстое бревно, ощетинившееся острыми обломками веток. Одновременно с этим, в лагере Трувара кто-то заорал. «Тревога! На нас напали! Все к оружию!» Глава 21. Разбор полетов. Когда я выбрался из тоннеля, то первым делом увидел суетливо мечущихся по лагерю людей. Женщины кричали, мужчины призывали к спокойствию. Один из шатров полыхал пламенем, и его общими усилиями пытались потушить. «Внимание! Пли!» — раздалось чуть поодаль. Я сместил фокус внимания. У леса рядком выстроились десяток лучников. Они посылали стрелы в лес. Почти сразу после залпа из этого же леса выкатился старшина Штоллин, совершенно не заботясь о летящих в него стрелах. «Старшина, осторожнее!» — закачал один из воинов, но тот будто и не слышал. Одна из стрел полетела прямо в Штоллина, но тут же отскочила от вспыхнувшего синим светом магического щита, не причинив старшине никакого вреда. Старшина ругнулся, затем скомандовал: «Отставить стрельбу! Поберегите стрелы! Ни в кого там уже стрелять!» Охотники, которые в ужасе смотрели на командира, тут же опустили луки. Я вдруг увидел, что старшина тащит с собой два тюка, хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что это два тела. По спине прокатился холодок. «Надеюсь, не наши!» Глянув в сторону входа в тоннель, на всякий случай поместил туда жучка, чтобы следить за обстановкой. Гончие по-прежнему были там. Я поспешил к Штоллину, поправив за спиной рюкзак. Битва, кажется, уже утихла, и люди уже скорее исправляли последствия. К Штоллину также двинулись двое гвардеев и охотник, видимо, командиры групп. А еще, из середины лагеря к Штоллину направился барон Кроули. Последний громко возмущался, то и дело взмахивая руками. «Что за бардак здесь происходит? Что здесь за произвол? На нас напали? Да как выстроена ваша безопасность?» — восклицал барон, приближаясь к старшине. «Однако я уже стоял рядом со Штоллином, пряча за спиной рюкзак. Надеюсь, что он не будет задавать лишних вопросов. Господин Штоллин, доложите обстановку», — осведомился я. «Северяне напали», — пояснил он, кивнув себе за спину, на двух мужчин, обернутых в черную ткань. Один был скрючен, держался за живот, то и дело постанывая, второй и вовсе был без сознания. Там в лесу еще двое убитых, попали в мою ловушку, и один раненый был. Следом прибежали помощники старшины. «Раненые среди наших есть?» — тут же спросил он у гвардейцев. «Никак нет», — произнес он. «Мои охотники тоже целы», — ответил крепкий мужчина с пышными пшеничными усами. «Хорошо, Борис, что по мирным?» — спросил старшина, обращаясь к охотнику. Он накинул взглядом лагерь, задержав внимание на уже почти потухшем шатре. «Пока неизвестно, не успели проверить», — ответил старший охотник. «А проверить бы надо», — заявил он. «Их командир, прежде чем дать дёру, приказал дать залп стрел, а у них там лучников было человек 15. Оба гвардейца и лучник синхронно поморщились. «Обязательно проверим», — пообещал Борис, погладив пышные усы. «Да, проверить надо бы всех, будем надеяться, что они стреляют так же криво, как планируют ночные операции», — Штоллин весело усмехнулся. «К слову, в лагере порядок уже наводила моя матушка. Женщины, что то и дело тревожно вскрикивали да вздыхали, но наравне с мужчинами помогали тушить пожар всем, чем придется, хотя необходимости в этом не было. Но я оценил матушкин замысел, главное, людей делом занять, а там они и переживать меньше будут, времени просто не останется». К нам как раз подошел барон Кроули. «Доложите обстановку, старшина, немедленно», — заявил он, оглядывая воинов. Я поймал взгляд старшины и отрицательно качнул головой. Тот, едва заметно, кивнул в ответ. Затем я посмотрел на Кроули. «Вы что-то хотели?» «Не совсем расслышал, господин барон», — спросил я. Он недовольно посмотрел на меня. «Да, хотел. Хотел знать, что здесь происходит. Что у вас с порядком здесь, раз ночью нельзя спокойно спать?» «С порядком у нас все прекрасно», — ответил я спокойно. «Раненых и пострадавших нет, по крайней мере, как я вижу, единственные раненые люди в этом лагере — те, которых вы вчера привезли с собой, а еще и мой отец, который отправился к вам на помощь», — отрезал я. «Что? Что за намеки? Прошу объясниться», — начал был барон, но под моим взглядом осекся. «Уважаемый барон, это вы слишком много себе позволяете. Если судить по статусу, это вы должны мне дать отчет, как обстоят дела с вашими людьми, и готовы ли вы при необходимости отправиться в погоню за напавшими на нас разбойниками. Если вы не можете предоставить стоящих на ногах воинов, тогда хотя бы помогите навести порядок в лагере. Как вы вечером мне сказали, у вас не так много людей, способных держаться на ногах. Или я не прав, и вы готовы самолично отправиться в погоню?» Барон посерьезнел, но так и ничего не сказал. Я выждал положенное время, затем продолжил. «Раз уж у вас больше нечего добавить, прошу вас помочь моей матери организовать людей, этим вы очень поможете. После я введу вас в курс дела и дам дальнейшие указания, когда сам разберусь, что происходит». «Да, господин Трувор», — поклонился Кроули, хотя глаза его не выражали ничего хорошего. «Тоже мне союзник», — подумал я. «С ним мороки больше, чем пользы». Тем временем барон демонстративно выпрямился, окинул взглядом старшину и гвардеев, потом произнес: «Раз моя помощь здесь не нужна, юный граф, я действительно организую людей. Без твердой руки они вряд ли быстро придут в норму и успокоятся». «Благодарю вас, господин барон», — произнес я, потом повернулся к старшине. «Кстати, о погоне. Как считаете, надо ее устроить?» Услышав мой вопрос, Кроули ускорил шаг. Старшина решительно мотнул головой. «Вы же сами знаете, эти леса нам не знакомы. Благодаря вашим указаниям», — старшина хмыкнул в усы, «сегодня все воины были готовы, мы ждали нападения, и только благодаря этому у нас нет потерь среди воинов. Но в лесах потери вполне могут случиться». «Согласен с вами», — произнес я. «Как считаете, сегодня еще следует ждать нападения?» Сашина сплюнул, огляделся на двоих раненых за спиной. «Не думаю, они трусливые. так что больше не полезут. Нападать ночью на беззащитные лагеря со спящими людьми – это они в радость. А честный бой, старшина покривился и качнул головой. Я покивал, адреналин спадал. Я, признаться, уже еле держался в вертикальном положении. Надо бы людей успокоить, распределить пленных, да укладываться спать, согласился старшина. Я прислушался к себе, ноги горели огнем, спину ломило, руки казались тяжеленными и тянули к земле, глаза слипались и горели, будто в них насыпали горсть песка. Теперь я понимаю, зачем людям нужно спать, за последнее время у меня было слишком много приключений. Если уж взрослые воины еле справляются, то что же говорить об этом слабом теле. Однако показывать слабости я не собирался, тем более раз я здесь старший, то отдых мне положен, когда все будет под контролем. «Что думаете по поводу этих воинов?» – спросил я, кивнув на пленников. «А что по их поводу думать? Они вон все в черной ткани, это излюбленная тактика северян. Уверен, они даже все гербы посрезали, на случай если попадутся. Лет 7 назад у вашего батюшки уже был конфликт с северным бароном, они действовали по той же методике. А когда пленных допрашивали, те все отрицали, говорили, что они разбойники, и никакого отношения к северному барону не имеют». Старшина вдруг хмыкнул. «Вот только этот паренек, он пнул бессознательного пленника, нас сегодня до самой деревни вел, так что не отвертится. На крайний случай, подождем, когда господин Людвиг в себя придет, и вместе с этим молодчиком, к барону Торлину в гости нагрянет. Вот смеху-то будет». Он повернулся к одному из гвардейцев. «Так, этих двоих давайте-ка свяжите и распределите по ямам». «К глаурам?» – удивился гвардеец. «Да, к каждому глауру по одному северянину», – подтвердил я слова старшины. «Допрашивать их завтра будем». Штоллин одобрительно кивнул, затем повернулся в сторону леса. «А я пока схожу, еще одного притащу, господин Дерек, вы со мной?» Я покачал головой. «Нет, старшина, я присмотрю за людьми в деревне, да пойду помогу матушке навести порядок». «Тоже верно», кивнул он, «а я пока дозорных расставлю, надо спать укладываться, а то люди завтра работать не смогут». «Согласен, на том и порешили». По итогам все-таки обнаружились, что последний залп северян нашел две цели. Один гвардеец в горячке даже не заметил, что у него в плече торчит стрела, но рана была несерьезной, и матушка поручила одной из женщин обработать рану воину и обещала завтра ее залечить. А еще одна стрела прошила стену шатра и угодила прямо в затылок спящему лесорубу, которого я сегодня видел на лесоповале. Парень был молодой, но работящий. «Вот и первая потеря на новой земле», — хмуро заметил Штоллин. «Я надеялся, что мы здесь не скоро организуем кладбище». «Ну что ж», — вздохнул я, — «этот мир нас в принципе редко баловал спокойными минутами. Когда люди поуспокоились, а пленников развели по импровизированным тюрьмам, я, распрощавшись с матушкой и убедившись, что она в порядке, отправился спать. Наконец-то я добрался до своего шатра, почти сразу рухнув на шкуру, но заснул не сразу. Вместо подушки под голову положил рюкзак, наполненный книгами. Единственное, что решил сделать перед сном, проверил маленький огонек в тоннеле, который не пускал костяных гончих к проходу наружу. Напитав огонек энергией, убедился, что у меня хватает энергетического запаса. Я примерно понимал, как держать заклинание активированным даже во сне. Надеюсь, что заклинание продержится, потому что, как иначе в этой ситуации действовать, я не знал. Говорит же матушке о том, что там две костяные гончие, сдерживаемые лишь крошечным огоньком, я до поры до времени не хотел. Ей тоже надо поспать, она многого натерпелась. Убедившись, что защита встала, а гончие по-прежнему топчутся на месте, выдохнул. Но успокоиться все равно не получилось. Зачерпнув еще энергии из магического резерва, повесил на ветви новые сторожевые жучки. Благо они подают сигналы, если чувствуют чье-то приближение. Контролировать их всю ночь – та еще задачка, а сон слабому человеческому телу необходим. Истратив немалую часть энергии, выдохнул. Теперь можно и поспать. Проснулся я от дурного сна, мне снилось, что я вскрываю грудные клетки двуногим существам, которых выложили передо мной штабелями. Вот только в их грудных клетках были не сердца, а сияющие энергией кристаллы. Отчетливо запомнил, что в моей руке был тот самый кинжал, который я вчера взял в тоннеле. Тут же вскочил в холодном поту. Убедившись, что это сон, выдохнул. Зевнув и потянувшись, высунул голову из шатра. Оказалось, что проснулся я один из самых первых, По крайней мере, в лагере было еще пусто. Видимо, люди, вымотанные вчерашними событиями, еще не скоро проснутся. Солнце только-только показалось из-за леса, окрашивая кончики деревьев в оранжевый свет, а небо в светло-синие тона. С облегчением снова повалился на шкуру. Время еще есть. Проверил огонек, что светил в тоннеле. Переместил внимание в созданного вчера ночью жучка. Хотел увидеть происходящее там своими глазами. Удивительно, но гончих внутри не было. Очень надеюсь, что они не нашли какой-то способ проникнуть сквозь преграду. Но вероятнее всего, их отпугнул дневной свет. В памяти всплыло смутное воспоминание, что такие существа солнце не очень-то и любит. Вставать мне совсем не хотелось, и я разрешил себе немного полениться. Однако хватило меня едва ли на минуту. Я слишком хорошо помнил минувшие дни и свою беспомощность. В груди тут же вспыхнул огонь. Во мне стала разгораться тягучая злоба на ситуацию и на самого себя. Я тут же поднялся и принялся разбирать рюкзак. Глава 22. Наука. Стоило засунуть руку в рюкзак, как в ладонь сама собой скользнула книга. Это был тот самый томик, который я взял с алтаря. Я быстро пролистал страницы, пытаясь вникнуть в суть. Складывалось ощущение, что это был скорее дневник, в котором некий колдун по имени Сай описывал свою жизнь, свои опыты и магические эксперименты. При этом вся книга была пронизана непоколебимой верой, что его повелитель, которого подлым образом смогли победить враги, однажды вернется. В дневнике было изложено жизнеописание довольно большого периода времени, в течение которого неизвестный колдун был вынужден выживать в подземелье вместе со своими сородичами. Судя по письменам, у колдуна постепенно терялась надежда, однако прибавлялось безумие и решительность в действиях, и сначала несчастные просто молились и ждали. Господин всегда возвращался, даже, когда, казалось бы, шансов вернуться нет. Этот неизвестный господин, чье имя нигде не указали, был очень могущественным, и раньше всегда наводил порядок железной волей, но господин все никак не возвращался. По прошествии времени, когда стало ясно, что ждать бессмысленно, неизвестный колдун стал идти на решительные меры. Раз господин не мог вернуться самостоятельно, он решил сам его призвать. Сначала он проводил сложные ритуалы призыва, которые усложнялись и совершенствовались с каждой неудачной попыткой. Я попытался оценить структуру, но даже представить было сложно, сколько могло уйти энергии на один такой ритуал. После множества неудач, колдун Сай пришел к мнению, что таким образом призвать господина не выйдет. На этот раз враги подстраховались, но ведь никто не властен над бессмертной душой. Тогда Сай решил создать для господина подходящее его величию тело, а затем призвать в тело его душу. Вначале, судя по описаниям, у колдуна выходили лишь какие-то нелепые существа, которые при этом были крайне агрессивны. Видимо, в этой части случилась накладка и пустое тело создать не удавалось. Потеряв надежду, он обратился за помощью к древнему врагу, с которого снял печать молчания. Как ни странно, враг помог, но как следовало потом из текста, жители подземелья очень пожалели об этом. Колдун долгое время работал над созданием подходящего тела, мало заботясь о том, что происходит вокруг с его соплеменниками. И судя по записям, его цель увенчалась успехом. Он смог сделать тело, осталось дело за малым, укрепить это тело и призвать душу господина. А вот здесь мне стало интересно. Возможно, из безумных опытов колдуна, я почерпну знаний, как усилить и свое тело. На каком-то моменте Сай понял, что для усиления нового вместилища господина, ему необходимы кристаллы душ. Простые ритуалы не вечны и переменчивы, но если подкреплять их душами, то магия закрепляется навсегда. Более того, становится одним целым с объектом колдовства. Кажется, я нащупал то, что мне было необходимо. Еще бы знать, что это за магические кристаллы души, как их добывать. Из головы не шел тот сон со вскрытыми грудными клетками и кристаллами внутри. Надеюсь, что в реальности все обстоит не так кроваво. Ближе к середине дневника, колдун стал переживать за их небольшое сообщество. Жителей подземного города становилось все меньше. Они неустанно твердили, что опасаются древнего врага, погребенного в подземелье. Колдун об этом писал, но не реагировал, а тот самый враг никак не мог найти покоя и стремился разрушить души несчастных. Колдун кратко написал, что чувствует вину за то, что дал врагу свободу. Ну а потом стало уже слишком поздно. Древний враг принялся всячески вредить, а потом вовсе забирать души и заставлять нападать на своих же товарищей. Колдун испытывал много терзаний по поводу гибели сородичей, но мне стало казаться, что он просто договорился с древним узником. Но в момент, когда несчастные стали погибать десятками и сотнями каждый день, у колдуна начался большой прогресс в его экспериментах. Теперь у меня сомнений не было. Он использовал своих же сородичей для того, чтобы создавать эти самые кристаллы, формировать тело для господина. Да уж, картина нелицеприятная. Последняя часть дневника свидетельствовала о том, что у неизвестного колдуна заканчивались подопытные для создания тела. Он отчаялся, когда материал закончился, а затем пожертвовал и собой. Я уж было подумал, что он и себя принес в жертву, но нет. Колдун хотел рискнуть и выбраться из подземного города, чтобы найти останки погибшего господина, которые покоились где-то недалеко. В этот момент у меня пришло озарение. Кажется, я знаю, чем займутся наши люди, когда мы закончим с постройкой деревни. Я отложил дневник. Да уж, жутковатая картина. Как я понял, тот перекресток был только началом громадного подземного города, который эти старательные ребятки когда-то построили. А значит, исследования подземного города только начинаются. Более того, где-то там до сих пор хранится это самое тело, созданное колдуном Сеем для своего господина. Стоит отдать должное этому полубезумному колдуну. В книге было много описаний ритуалов и заклинаний, записанных очень аккуратно и понятно. Правда, в основном они ссылались на другие книги. Маг опирался на сотни источников. Судя по записям, чародей не раз говорил, что разработал авторскую методику концентрирования кристаллов душ, но сколько ни искал ее описания, так и не нашел. Однако, все чаще фигурировал тот самый кинжал. Я даже перечитал все страницы с описанием ритуала и понял кое-что интересное. В кинжале и состояла основная часть ритуала по созданию кристаллов. Сай упростил ритуал, заключив основную часть в этом нелепом оружии. Осталось только понять все остальные этапы ритуала, и я вполне смогу его воплотить. Я достал из мешка кинжал, повертел его в руках и так и этак, пытаясь понять хоть какую-то систему в узорах, испещрявших его, но так ничего и не понял. Казалось, это просто черный кусок темного камня, испещренного случайными засечками, залитыми чем-то зеленым и светящимся. При движении кинжала, зеленые узоры вспыхивали, оставляя за собой дорожки света. Сколько ни пытался прощупать кинжал, никакой магии в нем не обнаружил. Будто это и не артефакт вовсе, а обычный кусок камня. Детская светящаяся игрушка. Я хотел бы было перейти к остальным книгам из рюкзака, но тут к моему шатру кто-то подошел. Я был настороже. Может, подслушивают, но тут же успокоился. Это оказалась мама. «Дерек, ты спишь, сынок?» — спросила она, осторожно приподняв полог шатра. «Нет, матушка, не сплю», — тут же ответил я, закинув в рюкзак дневник мага и кинжал. «Я хотела с тобой поговорить», — произнесла она. «Да, конечно», — произнес я. «Пойдем тогда позавтракаем. Тетя Эфа уже проснулась и с утра кашеварит», — позвала матушка. Я оглядел обстановку своего непритязательного жилища, убедился, что все спрятано, и вышел. Матушка по-доброму мне улыбалась, но по лицу было видно, что она очень сильно устала. Под глазами залегли глубокие тени, а кожа казалась бледной, как снег. «Я хотела тебя спросить о кое о чем», — начала матушка, когда мы отошли от моего шатра. «Да, конечно, спрашивай. Старшина Штоллин вчера рассказал, что в момент, когда к нашему лагерю приблизились вражеские бойцы, их тут же осветила белая вспышка. Мне это не давал покоя, ведь это же простейшее заклинание света, которое ты изучил совсем недавно», — произнесла она, с интересом взглянув на меня. «Так и есть», — произнес я. «Это сделал я». Глаза матушки расширились. «Ну да», — произнес я, потерев лоб. «Мы обязаны оберегать своих подданных». Но матушка очень сильно удивилась. «А как ты узнал про нападение врагов?» — спросила она. «Неужели караулил ночью в лесу?» «Ну, не совсем», — рассмеялся я. «Помнишь, вчера я тебе показывал жучков?» — спросил я. «Помню», — пронесла она, потом вдруг в ее глазах проникло понимание. «Ты говорил, что умеешь с ним как-то подключаться и смотреть их глазами. Я подумал, что это какая-то шутка. Ты действительно так можешь?» — удивилась она. «Да, удивительно. Ты очень изобретателен», — похвалила она. «Выходит, ты специально следил за одним жучком и тебе повезло?» «Не совсем. Я рассказал Изабелле о той системе, которую придумал, чтобы жучки подавали сигнал, когда замечают какое-то движение». Матушка призадумалась. «Сынок, похоже, ты вчера всех нас спас», — произнесла она наконец, и это всего лишь с использованием совсем простейших заклинаний. Признаться, здесь вопрос был сомнительный. Судя по тому, что показал мне жучок напоследок, старшина Штоллин и так ждал нападения, и, признаться, был крайне недоволен тем, что своей вспышкой света я спугнул большинство воинов-северян. Я принял решение, Дерек, вдруг торжественно объявила она, я хочу плотно заняться твоим обучением магии. Как правило, это происходит после совершеннолетия, когда ребенок проявляет большую ответственность. Но ты прав, ждать совершеннолетия смысла не имеет, а ты и так доказал свою ответственность и желание пускать силу во благо. Это были прекрасные новости. Мои глаза тут же загорелись. По крайней мере, мне очень хотелось научиться тому, что вчера демонстрировала мама. Но обучение магии требует терпения и смирения, и для начала нам следует заняться лечением наших раненых. А ты как раз покажешь, как далеко продвинулся в магии регенерации, предложила она. Да, матушка, ответил я, предвкушая скорейшее обретение силы. Сегодня я покажу тебе, как временно увеличить твой магический резерв. После ее обещания у меня внутри сердце заколотилось. Этого мне очень не хватает. А еще я, кажется, знаю, как доработать твоих жучков, чтобы ты не тратил на них столько энергии, добавила она. Пока мы завтракали, матушка внимательно расспросила меня о том, как я создаю своих жучков. Я думаю, произнесла она, мы можем вполне ввести это в нашу систему безопасности. Вот бы Людвиг очнулся, он точно бы это оценил, посетовала женщина. Затем перешла к объяснениям. Вот гляди, матушка начертила небольшую магическую структуру прямо на сбитом из досок столе. В твоей книге, во втором томе книги о магии природы, эта структура более подробно объяснена, но там все очень путано и не с первого раза можно понять, сказала она. Я внимательно изучил и запомнил эту структуру. На столе появился зеленый узор, состоящий из трех треугольников, острыми углами пересекающихся друг с другом и обведенных кругом. Между узорами находились магические руны, которые матушка тоже стала заполнять своей энергией. Узор тут же принялся светиться. Вот смотри, это замкнутый магический резерв. Если я закачаю энергию в этот круг, она указала на ровный контур вокруг треугольников, то он сохранит энергию, заключенную в накопителе, объяснила она. А если ты создашь связь между иллюзорным жучком и этим контуром, то он будет питать жучка постоянно. Это значит, что тебе не нужно будет все время поддерживать с ним контакт, продолжила она. А как же тогда я узнаю о приближении врага, если не буду все время к нему подключен? Спросил я, но тут же увидел решение. Структура заклинания позволяла сделать несколько соединений, и часть этих соединений можно было заключить на себя и на сигнальную систему, а другую часть на энергетический поток и передачу информации. «По глазам вижу, что ты уже понял», — улыбнулась Изабелла. Я попытался проанализировать ее контур и повторил свой, точно такой же, ничем не отличающийся. «Как хорошо у тебя получилось», — восхитилась она. «Я же ничего не ответил, продолжая анализировать». Затем залил энергию внутрь контура. Получилось не так много. Прикинул энергетический расход жучка. Там ведь хватит от силы часа на 3, максимум 4. Но энергии в них не хватит надолго, задумчиво произнес я. Это правда, но есть небольшой секрет. В руках у матушки появился острый нож. Она уколола пальчик и капнула на контур кровью. Тот мгновенно изменил сияние и засветился рубиновым светом. Я проверил контур. Его резерв действительно увеличился, но не намного, раза в 3 от силы, но этого действительно может хватить надолго. Видишь ли, состав структуры напрямую зависит на ее эффективность. Кровь заклинателя, как мне известно, самый сильный ингредиент, но, как ты видишь, намного его все равно не хватает. А если увеличить контур, спросил я, сделать его гораздо больше, чем больше контур, тем меньше его процентная эффективность. Вот этот размер, самый оптимальный, это давно изучено. Да и крови у тебя столько нет, грустно улыбнулась матушка. А если использовать чужую кровь, не подумав спросил я. Улыбка сползала с лица женщины, однако она ответила. Эффективность все равно будет хуже, пронесла она. Да и готов ли ты забирать кровь у своих подданных ради небольшого усиления, спросила она. Нет, не готов, покачал головой под ее строгим взглядом. Получается, я эту структуру я могу влить свою энергию, и она там сохранится, поддерживая жучка, но уже без моего участия. Да, именно так, произнесла матушка. А дальше его просто нужно будет периодически подпитывать. Если не ломать контур и не нарушать узоры, очень скоро он закрепится в энергетическом плане, и этот накопитель станет постоянным, добавила она. Интересно, произнес я, спасибо за науку. Матушка с хитрецой посмотрела на меня. А этот контур больше тебе никакие мысли не наводит? Спросила она с улыбкой. Я задумался. Матушка явно на что-то намекала, на что-то очевидное, лежащее на поверхности, и очень важное, ждя меня. Я добавил в контур, который начертил сам, капельку своей крови, проколов кончик пальца своим кинжалом. Затем наполнил резервуар магической энергией под присмотром мамы. И тут я понял, что энергия свободно льется туда и обратно. То есть выходит, я могу создать такой же резерв магии для себя, и за счет него расширить свой резерв. Именно так, обрадовалась матушка. Чтобы он был с собой, нужно чертить узор прямо на своем теле. Можно, но это не лучшая идея. Например, можно создать амулет, подтвердила она. Я продолжил рассуждать. Выходит, нужно все время стравливать излишки, заливая ее в эти резервы, и потом использовать их как дополнительный источник магии. Да, именно так. А еще можно создать такой контур в своем энергетическом плане. И тогда твой внутренний магический накопитель сильно увеличится. Это мера разовая, но зато постоянная, добавила она. Любопытно, произнес я. Кажется, что-то подобное я читал в тех дневниках, что достались мне от неизвестного мага. А эту структуру потом можно изменить? Спросил я у матушки. Думаю, что можно. Я этим не особо интересовалась. Мою структуру мне помогал увеличить мой отец, когда я была в твоем возрасте, ответила она. Спасибо, это очень полезная наука, поблагодарил я, а сам поставил зарубку в памяти, что надо бы потом изучить глубже второй том магии природы. Пока мы общались с мамой, уже большая часть жителей деревни проснулась, а старшина Штоллин погнал гвардейцев на утреннюю разминку. «Матушка, я пойду позанимаюсь с воинами», – произнес я, – «а после этого присоединюсь к тебе и помогу лечить раненых». «Ты уверен?» – удивилась она. «Ты ведь устанешь после тренировки». «Не устану, это ведь так, легкая разминка», – усмехнулся я. «И, кстати, рекомендую начать привлекать Стефана в нашей работе на постоянной основе. И еще, чуть не забыл, а сколько людей из наших подданных обладают магией?» – спросил я с интересом. Матушка призадумалась. «Ну, Храдгар немного знает магию, но магия у него древняя, северная. Однако магический потенциал у него есть. Еще старшина Штоллин, Стефан, как ты знаешь, у тети Эфы есть задатки к магии. И еще у пары ее помощниц. Несколько гвардейцев, кажется, тоже обладают магией», — ответила она. «А почему ты спрашиваешь?» «Я думаю, что людей нужно посвящать в магию, усиливая таким образом защиту нашего поселения. У нас другого пути нет», — произнес я. Матушка призадумалась. «Вообще, такое следовало бы обсудить с отцом, когда он придет в себя», — ответила она. «Знаешь, пока он придет в себя, у нас может не остаться деревни. Я бы всерьез задумался о том, чтобы начать обучать людей магии уже сейчас», — произнес я. Матушка, нахмурившись, но покивала. «Я задумаюсь об этом», — произнесла она. «В твоих словах может быть смысл. Кстати, в учебнике по магии природы я читал, что когда человек практикует магию, он становится более энергичным и выносливым», — произнес я. «Это ведь так?» «Ну, конечно. Думаю, ты и сам замечал, что в тебе гораздо больше энергии, чем в твоих сверстниках и большинстве воинов», — ответила она.